Глава 31. Встреча сына с отцом. «Что случилось?» — спросил Джордж, оборачиваясь на этот крик. Казиль безмолвно созерцал поразивший его предмет и, казалось, не слыхал заданного ему вопроса. «Наверное, удав!» — пробормотал Стоп глухим голосом. «Или черная пантера? А может, кровожадный леопард? Или свирепый тигр? Здесь наша гибель! Бежим отсюда, ради бога!» Ужас сковал несчастного Стопа, и он, словно старое трухлявое дерево, рухнул на большой камень. Джордж с нетерпением повторил свой вопрос. «Ответишь ли ты, Казиль, что там такое?» «Здесь, среди травы». «Я заметил мертвое тело», — ответил Казиль тихим голосом. «Мертвое тело?» — изумился Джордж. Судорожным движением Стоп провел рукой по своему лбу, покрытому холодным потом, и не в состоянии громко говорить, прошептал. «Ах, мне дурно! Я теряю сознание! Я умираю!» В это время Казиль опустился на колени возле трупа. Он извлек из раны кинжал и при свете луны внимательно осмотрел его окровавленное лезвие. «На кинжале изображение богини. Это дело рук сынов Бавани», — тихо заметил он. Луна вдруг снова спряталась за набежавшую тучу, и кладбище слонов погрузилось в густой непроницаемый мрак. Джордж взял из рук индуса, стоявшего рядом, факел и подошел к Казилю. Нагнувшись, чтобы лучше осветить мертвеца, он сразу же отшатнулся. Факел выпал из его рук и погас, коснувшись земли. Джордж Малькольм задыхался, и бессвязные слова срывались с его губ. «О, нет! Не может быть! Мне это кажется! Это сон!» «Я ошибся! Я не разглядел!» «Ну, а если я не ошибаюсь?» «Боже! Великий Боже, молю тебя, удали от меня этот призрак!» «Но нет, это невозможно! Это невероятно! Это неправда! Иначе это было бы слишком ужасно!» «Что с вами, господин?» — с изумлением спросил Казиль, не понимая причины его крайнего волнения. Стоп, стоя на коленях, издавал стоны, перемежая свои жалобы усердной мольбой ко всем святым, имена которых приходили ему в голову. Луна опять вышла из-за туч и ярко осветила труп. Джордж, как бы избегая ужасного зрелища, отвернулся. «Мне трудно преодолеть страх и посмотреть еще раз. Я боюсь убедиться в истине». Джордж приблизился к Казилю и крикнул ему, схватив за руку. «Нагнись, Казиль, нагнись и посмотри, не правда ли? Ты не знаешь этого человека». Казиль повиновался приказанию, нагнулся снова и взглянул в лицо мертвого. Глаза доброго юноши расширились, лицо исказилось от страха и боли. Он закричал каким-то неестественным голосом. «Это мистер Джон! Это мистер Джон!» Тогда Джордж бросился на колени возле тела отца и зарыдал. «Отец! Это мой отец!» Среди общих стонов и причитаний Стоп выразил свое мнение об Индии, которому, впрочем, никто и не думал противоречить. «Что за разбойничья страна эта Индия? Как много здесь злых людей и зверей!» Казиль же, весь в слезах, с отчаянием твердил одно и то же. «Мой спаситель! Благодетель! Убит моими собратьями!» Джордж стоял на коленях, обнимая, прижимая и стараясь привести отца в чувство. Он отирал платком последние капли крови, которые еще продолжали сочиться из глубокой раны. Он покрывал поцелуями его глаза и руки, и среди отдельных фраз чаще всего звучали: «Бедный, дорогой отец, он не увидит и не услышит больше меня. Глаза его закрылись навеки. После стольких лет разлуки я встретился с ним, и вот теперь его больше нет». Подступившие к горлу спазмы душили Джорджа, и он умолк. Но после некоторого молчания, бессвязно, словно в лихорадочном бреду, заговорил. «Смерть? Почему смерть? Нет, нет, я не верю ей. Он еще жив. Неужели Бог не поможет мне спасти его?» Как будто и в самом деле, убеждаясь в возможности чуда, о котором молил, он все крепче и крепче прижимался к похолодевшему, безжизненному телу отца и шептал ему на ухо. «Отец! Отец! Тебя зовет твой Джордж. Разве ты не хочешь меня услышать? Дай же мне совет. Тебя зовет твой сын. Он здесь, возле тебя. Открой же глаза, отец. Взгляни на меня. Я здесь. Я твой сын». И словно возвращаясь к мрачной действительности, он закричал. «О, Господи! Руки его оледенели. Его сердце не бьется больше. Кинжал насквозь пронзил его грудь. Сколько крови! Сколько крови!» Его речь прерывалась судорожными рыданиями. В отчаянии он простирал к небу руки, словно зовя кого-то на помощь. «Я отвергнут Богом! Мой отец умер! Его убили!» Видя, в каком состоянии находится его хозяин, добряк Стоп, забыв о своем страхе, то и дело вытирал слезы, которые текли по его лицу. «Они убили моего благодетеля!» — шептал Казиль. «О, низкие, бездушные люди!» Эта сцена продолжалась бы очень долго, но вдруг Джордж преобразился. Лицо его стало похожим на изваяние. Настолько были неподвижны, резки черты его лица, покрытые смертельной бледностью. Из глаз больше не лились слезы. Его губы, стиснутые волей, выражали твердую, непоколебимую уверенность и решимость. Он поднялся на ноги и сказал голосом, исполненным твердости: «Зачем поддаваться бесполезному отчаянию? Слезы излишни. Мой отец не нуждается в оплакивании. Он нуждается только в мести». Закрыв лицо руками, он замолчал. Затем, собрав разрозненные мысли и углубившись в себя, он устремил взор на тело отца и воскликнул: «Кто же решился на такой злодейский, гнусный поступок, чья рука поднялась, чтобы так подло поразить доблестного, благородного старика? Всемогущий, всесильный Господи! Как ты мог допустить такое злодеяние? Но если ты допустил это, то допусти и месть. Дай мне силы, помоги мне. Не покидай меня, рассудок мой блуждает в потемках. Вложи в мою руку путеводную нить, дай мне какой-нибудь знак, который бы изобличил убийцу». Не успел он договорить последние слова, как наткнулся на какую-то черную маску. Он наклонился, чтобы ощупать ее, и все понял. «Это сожженные бумаги! Бумаги! Значит, Бог услышал мою просьбу. Здесь, может быть, и находится то, что я вымаливал у него. Казиль, зажги факел! Скорее, скорее, Казиль!» Юноша поспешил исполнить приказание, а Джордж погрузил обе руки в пепел и стал рыться в нем. Это было все, что осталось от бумаг, в которых заключалась тайна поисков и открытий сэра Джона Малькольма. Увидев пепел от уничтоженных огнем бумаг, Джордж поддался глубокому отчаянию. «Не видно ни одного слова!» — бормотал он. «Огонь не оставил никаких следов!» Раз за разом приподнимал он с земли пригоршни пепла, но все было напрасно. Ни одного целого листка бумаги. Он уже стал терять всякую надежду, когда внизу кучки пепла обнаружил полуобгоревший лист. Казиль поднес факел к самому листку, который трепетал в дрожащих руках Джорджа. «Ну что, господин?» — спросил юноша. «Что там?» «Что там?» — повторил Истоп, которого отрезвило любопытство и отогнало на мгновение и скорбь, и боязнь. «Это писал мой отец». «Да, действительно, это его рука». И Джордж с жадностью вчитывался в сохранившиеся строки, но через минуту заговорил с невыразимым разочарованием. «Я вселил в себя напрасную надежду. Остались только отдельные слова. Без смысла, без значения. Здесь нет ни одного имени». И он стал читать вслух. «Могущественное общество, но в самом Бенарисе следует искать...» «Эти слова для меня бессмысленны. Но вот вопрос, как мог мой отец, которого я совсем недавно оставил дома, очутиться в такое время здесь? Личная ли это месть, или он пал жертвой того таинственного общества, о котором писал мне в письмах, и в тайны которого обещал меня посвятить через 2 дня? Как разгадать эту загадку? Как узнать истину?» «Бедный батюшка! Неужели же убийцы уйдут от возмездия?» «Но нет, этого не будет. Бог дарует мне силу и хитрость. Я посвящу этой борьбе свою жизнь. Я разыщу виновников злодеяния и уверен, Бог поддержит меня. Прости, отец. Клянусь над твоим челом, над твоими руками найти след твоих убийц и стариться и воздать им за их преступление. Если я буду жив, я сделаю это». Но здесь неведомая сила, придававшая бодрость Джорджу, вдруг изменила ему. Он вновь зарыдал, упал на колени у тела отца. Стоп плакал возле своего хозяина. Темное лицо индуса было искажено каким-то странным, загадочным выражением, а в уголках его губ скрывалась зловещая улыбка. Казиль держал факел и молча с глубоким отчаянием смотрел на лица отца и сына, которым был обязан своей жизнью.